Алло, для сохранения конфиденциальности дождитесь ответа оператора. Алло. Алло. Здравствуйте, Антон Хуангович, это вы? Я, Хуангович. Извините, если я не так произнесла. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед компанией МИГ-кредит. Срок просрочки 208 дней, сумма на сегодняшний день у вас 131 720 рублей. Кредитор требует оплату сегодня-завтра. Оплата будет поступать на счет компании МИГ-кредит? Я не расслышал ваше имя и отчество, будьте любезны. Компания МБА «Финанс». Это я услышал. Специалист Бульбах Анастасия Александровна. Угу. Анастасия Александровна. Идет запись разговора. Прекрасно, отлично. Анастасия Александровна, дело в том, что кредитор до сих пор не прислал мне уведомление в соответствии с статьей 9, пунктом 1, 230 федерального закона. Так и не было уведомления, представляете? Что он передает дело в нашу компанию или что? Да. Ну, во-первых... Ага. У вас было все прописано в вашем договоре займа, что в случае просрочки, неоплаты, дело будет передано в компанию МБА «Финансы». Мы работаем на основании агентского договора, ну, во-первых, заключенного между МИГ-кредитом и компанией МБА «Финансы». Во-первых, статья Анастасия 1005. Александровна, я вас поправлю, агентский договор. Потому что в договоре не было о том надписи, что именно МБА будет. Там будет... было написано «третьи лица». О том, что это будет именно вы, там ни слова нет, это раз. А во-вторых, в любом случае, в соответствии с законом, кредитор должен меня уведомить. В договоре этого будет. Вас... В договоре, это называется, знаете как, если бы вы там были, это называется предварительный сговор. Ну, мы вас уведомляли. Нет, откуда у вас такая уверенность? Ну, было все... Ну, все было прописано. Да в договоре. А федеральный закон 230 говорит совершенно о других вещах, представляете? Вы проживаете, можно вас уточнить, город Москва, улица, верно? Я не готов с вами делиться информацией. Ну, тогда принимайте, я буду фиксировать отказ от оплаты уклонения. И это все, что вы можете сделать. Понимаете, дальше. Всего и доброго. Все, и все. А что, если вы не общаетесь? Почему же я готов пообщаться? Готов пообщаться. Почему же нет? Да. Ну, тогда слушайте. У вас сумма не фиксирована. Долг будет увеличиваться согласно статье 330. И у вас... Почему, по какой причине вы не оплачиваете? А, вы кто? Компания МБА «Финансы», специалист Вишнякова Ксения Михайловна. Разговор записывается. Как Вишнякова? У вас перед компанией МИГ-кредит, 213 дней просрочка, 131 912 рублей сумма долга. Оплатить вы должны до завтра. Сегодня нет. Или завтра оплата поступит? Нет, не собираюсь. Ни сегодня, ни завтра. По какой причине? Не хочу. Не хотите? Есть такой закон, по которому должник может хотеть платить или не хотеть? Да, да. Назовите мне этот закон, я посмотрю. Закон противодействия жадным банкам. Противодействие? Ага. Интересно. А номер закона противодействия? Номер один. Для меня он номер один. Придумываете свои законы, да? Естественно. У каждого человека есть определенные свои законы. И вот я вот придумал такой. Че? Вы поставьте для себя закон, зарабатывать самому. Так вы меня простимулируете. А кто вам сказал, что я не зарабатываю сам? Стимулировать у вас, наверное, другие люди будут. Какие? Я передаю отказ от оплаты. В который раз, а? Да в который раз? Отказ от оплаты. Да. Пускай. И еще скажите ему, чтобы он нахуй шел. Да что-то не предпринял до сих пор. Все, что он может сделать принудительно, это подать в суд, больше ничего. Ага. Арест ваших счетов. Да это после того, как вы в суд сходите. Так я же говорю, на основании 229. Ну вот когда сходите в суд, тогда и будем разговаривать, потому что судебный приказ, который подаст кредитор, я отменю, и ему придется идти прямо с иском. Что придется? С иском идти прямо, подавать иск. Это без проблем. Да? Правда. А что тогда он ждет? Сколько там, 120 дней? Или сколько ждет? А вы останетесь должником с испорченной кредитной историей. Да ну, за кредитную историю за свою я уже не волнуюсь. Она уже давным-давно испорчена. А вот за то, что кредитор пойдет в суд, я прям очень сильно сомневаюсь. Не волнуйтесь, вы не знаете, что будет завтра, послезавтра. Да я прекрасно знаю, что будет завтра, послезавтра со стороны кредитора. Он сам еще не знает, а я уже знаю. Ой, вы знаете мой адрес? Ну, слушайте, это совсем другое дело. Конечно. Тогда я заплачу. Так я должен ответить, да? Ну, в который раз, дуреха. Количество акций ограничено. Не упустите свой шанс оплатить долг с максимальной выгодой. ООО «НСВ». Телефон 8 800 250 99 64. Долг перед ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования». Что? Торговая марка «One Click Money». Телефон 8 800 700 ровно 0607. Вас перевести на оператора? Конечно, да. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте, Национальная служба взыскания. Меня зовут Конокотина Оксана Андреевна. Кого зачитывает? Слушаю вас. Здравствуйте, дочь моя. Слушаю вас. Хангович? Ну, нет, не совсем. Он вам знаком, да? Ну, конечно, знаком. Скажите, пожалуйста, ваш номер был указан на него как контактный, кем он вам приходится? Нет, дело-то в чем? Дело в том, что его телефон у меня сейчас находится. А, то есть вы с его, да, нам звоните? Ну, верно, конечно. Ну, вернее, не звоню, это ваша автоматическая бесовская машина позвонила мне. Да, совершенно верно. Так, хорошо. Скажите, так кем вам приходится? Послушник он мой. Послушник. Поступил в послушание, в услужение. Отрекся от мир мирских. Я вас поняла. Да? Я вас поняла. Не могли бы тогда записать номер нашей горячей линии, чтобы он лично с нами связался, как можно скорее? А я боюсь, что лично связаться с вами он не может, так как он принял обет молчания. И в ближайший год говорить он ни с кем точно не будет. Телефон будет у меня, так что вы будете либо говорить со мной, либо можете уж не звонить, как вам уж угодно. Либо можете к нам просто... Пока он с нами лично не свяжется, звонки далее ему будут поступать. Ну, я боюсь, что смысла в этом большого нету. Потому что будете все равно разговаривать либо со мной, либо телефончик будет просто вообще в столе лежать выключенный. Я вас поняла, что-то еще? Давайте, может быть, облегчим друг другу жизнь, и вы исключите тот телефончик из базы, дабы и ни вам, ни мне время не терять. Пока он с вами, к сожалению, не свяжется, мы не сможем этого сделать. Ну, давайте со мной порешаем. Что, в чем дело-то? Я уполномочен решать его мерзкие дела. Без проблем. Как я уже говорил вашим предшественникам, мы в 90-е не такие дела решали, ничего страшного. Хорошо, я вас поняла. Информацию на кредит я зафиксировала. Ну, к сожалению, по поводу него я не могу ничего предоставить. Так как вы, так я... в чем дело-то? НСВ, что такое-то? Что случилось? Кто вы, чем занимаетесь? Что, может быть, передать-то ему? Я не могу вам никакую, к сожалению, информацию передать. Единственное, что возможно было бы только номер нашей горячей линии, больше ничего. Горячая линия. Бесовская, что ли, тоже? Адская? Ой-ой-ой, что же за люди-то? Как быть с вами? Ну так что, передадите информацию или нет? Так я же у вас русским языком сказал. Вы говорите, что случилось-то, передам. Номер телефона передавать не буду, потому что не запомню я его. Только цифр. Хорошо, я вас поняла. Информацию, к сожалению, пока никакую не могу представить. Всего доброго, до свидания. Ой-ой-ой. Сбербанк России, добрый день. Старший специалист Шахтин Станислав Андреевич. Антон Хоангович, это вы? Хоть не Хоангович или не Хоангогович. Как только не называли уже. Ну, то есть это вы, да, я правильно понимаю? Да, вы понимаете. Вас не слышно. Я говорю, да, так точно. Да, информирую о записи разговора, связались, да, по кредитной карте вашей. Я уже вижу, что, да, неоднократно с вами связывались. Так да, вчера же звонили? Да, вижу, что связывались, да, вчера, да, по банку вижу, что уже длительный срок не удается. Договориться с вами на оплату у вас, да, срок нарушения уже длительный, дело у вас находится в подразделении позднего сбора. А что это обозначает? Поздний сбор. Ну, другими словами, звонок поступил с управления по работе с проблемной задолженностью. А-а-а. Да, в рамках работы данного управления, возможно, да, будет направлена выездная группа по адресу регистрации. Скажите, в связи с чем оплату не вносите, задерживаете? Так приезжайте, я все расскажу вам. А что сейчас мешает вам? А вы же все равно позвоните еще, один хер. То есть, я так понимаю, вы не серьезно подходите к данному диалогу? Очень серьезно. Просто, ну, как бы, как вам сказать-то? Наверное, я не серьезно отношусь к звонкам по телефону с неопознанного сотового телефона. Наверное, так правильнее сказать. Угу. Ага. Хорошо, то есть отказываетесь вести диалог? Да нет, конечно, давайте поговорим. Почему вопрос не решаете с оплатой? Ну, давайте начнем с постановки вопроса. У меня к вам вопросов-то нету. Вот лично у меня к вам вопросов нет. Так. Так. А вы мне звоните с просьбой какой-то вопрос решить. У банка есть вопрос? А если у банка есть вопрос, то почему... Вообще, о чем я говорю? Конечно, слушаю. Если, говорю, у банка есть вопрос, то почему я его должен решать? Ну, это ваши кредитные обязательства. Ну, смотрите, молодой человек, я вот вам что скажу. Сейчас вы можете, как это, зафиксировать, да, нарушение кредитного договора, верно? Вы к чему это говорите? Вы... Ну, и сейчас, мы сейчас перейдем ко всему. Вы что, куда-то торопитесь, что ли? Я вам сейчас все объясню. Вы же не один у нас клиент. Я вам сейчас все объясню, и вы поймете, и, возможно, даже больше и не позвоните. Так и что, я нарушил кредитный договор? Вы к чему это все говорите? Так я нарушил кредитный договор или нет? Ну, нарушение условий пользования у вас по кредитной карте. Вот. То есть я фактически ущемил права нашего бедного несчастного Сбербанка. А что делает... субъект Российской Федерации, когда его права ущемляют, он обращается в суд. Как вы считаете, это приемлемый выход для банка? Он может это сделать, обратиться в суд. Также может делать, продать в коллекторское агентство. Так при чем тут продать? Вы что там семечками торгуете? Что это называется переуступить право требования? Ну, хорошо, вы можете это так называть. А да, вообще-то это так и называется. Да. А продать это называют, ну, люди без соответствующего образования, без соответствующих знаний, коими, скорее всего, вы и являетесь. Я понял ваш стиль что? Переговоров. Куда вы, куда вы? А что, убегаете, что ли? Потому что вы к диалогу... Вы не готовы к конструктивному диалогу, я так понимаю? Так, нет, дело в том, что вы конструктивно диалог не ведете. А, конструктивно это как? Я должен вам какую-то дату обозначить или что? В чем конструктивность-то? Объясните мне. По вашему пониманию. Вопрос изначально прозвучал, почему оплаты не поступают. Вопрос так, а я вам сказал. А вы уходите от ответа. Да, где же я ухожу от ответа? Если бы у вас хоть чуть-чуть умишка хватило, то вы бы догадались, что я веду вас к ответу вот целенаправленно. Ну, все, я вас понял, да. А еще у вас исключительно хамственная манера говорить со мной в параллель. Вы для чего это делаете? Дело в том, что уже неоднократно связывались, я уже вижу информацию, банку так... не удается с вами. Просто у вас ни с одним специалистом диалог. Да потому что вы там все поголовно долбоебы, вот почему. Вы ни законов не знаете, нихуя. Вот именно поэтому, да. Да, вот именно поэтому. Не удается... Да, поэтому, так это потому, да, что вы гидроцефалу тупоголовые. Я говорю, вы ни законов не знаете, блядь, ни простого даже как предложение построить. Продать долг. Как это продать долг? На основании статьи 382. 82, это называется переуступка права требования, дебил. Понял, нет? Ну, понятно, запомни. На вашем же языке никто не будет говорить. Да конечно, куда тебе до моего языка, блядь, расти еще? Так у вас не язык, а это даже непонятно, как это назвать. Конечно, непонятно. Ты синонимами вообще не владеешь, да? Ты синоним подобрать вообще никак не можешь. И это ты мне говоришь, да? Работник банки, блин. Ой, все, давай, иди домой, короче. Да, диалог, да, завершай, да, вы вам перезвонят. Естественно, перезвоните. А чего вам долбоебам делать-то остается? Только звонить.